Шизуне, поторапливает меня Инаичи. Быстрее. Доходим до Джираи, падаю рядом с ним, складываю ручные печати и, ужасаясь от травм, стараясь не сорваться, проверяю. Пульса почти нет. Страшные раны, которые начали зарастать, сильно кровоточат. Чакра. Совсем немного. Шасин. Прикладываю руки к его груди. Первым делом останавливаю кровь, заживляю самые страшные повреждения и передаю чакру, отчего Джирая вздрагивает, хрипло дышит и, выплевывая кровь, кашляет. Поворачиваю его на бок, проверяю и от множества найденных несовместимых с жизнью повреждений закрываю лицо руками. Я не справлюсь. Давайте в госпиталь, командует Инаичи. Нет, нельзя, не дотащим, надо. Забыв о ранении, вскакиваю и бегу к Цунаде. Сажусь перед ней. Цунаде, Цунаде, очнись. Синджу не реагирует. Смотрит на свои покрытые бурой коркой засохшей крови руки. С трудом поворачиваю голову. Да очнись ты. За плечи трясу ее. Не могу, шепчет она. От осознания происходящего, холодный липкий ужас, сковывает все тело. Цунаде не в себе. Помочь не сможет. Джирая, другие медики не помогут. В госпиталь доставить не успеем. Цунаде, прижав ладони к ее лицу, поднимаю голову и заставляю смотреть на меня. Мне нужна твоя помощь. Я одна не справлюсь. Помоги. Кому? Вздрагивая, спрашивает Синджу. Посмотри туда. Там Джирая. Без твоей помощи он умрет. Ну и что? Безучастно вздыхает Синджу, вскидывает голову и добавляет. Шизуне, принеси воды. Мне руки помыть надо. И умыться. Бесполезно. Она не здесь. Крайние меры. Сука. Получу за это. Но все потом. Валю Синджу на спину, сажусь на нее сверху и со всей силы залепляю пощечину. От хлопка все замолкают и, наверное, смотрит на нас. Еще удар, еще и еще. Цунаде наконец приходит в себя, смотрит на меня злобным взглядом и ловит за руку. Нехорошо щурясь, качает головой и, потирая покрасневшую щеку, вопросительно приподнимает бровь. Джирая умер, а ты? Где эта сволочь? Скинув меня и прыжком встав на ноги, рычит Синджу. Убью, если еще жив. Сжав кулаки, шагает вперед, но, увидев, что вокруг нее, снова впадает в ступор. Не смотри, рукой закрываю ей глаза и веду к раненому. Нет, не убирай руку, не надо, я проведу тебя. Что с ним? Сглотнув на ходу, спрашивает Синджу. Сильно плохо, он умирает. Кровопотеря, одно легкое проколото. Цунаде вырывается, прыгает вперед и падает рядом с Джирой. Превозмогая страх, вытягивает трясущиеся руки, без печати активирует Шасин. Прикладывает ладони к груди Джирай. Громко всхлипывает и, хоть трясется от страха, все же начинает лечение. От ее действий раны быстро заживают. Джирай хрипло выдыхает, на лице Синджу появляется вымученная улыбка. Как вдруг? Цунаде хмурится, кусая губы, водит над Джирай руками. Всхлипывает. Ее губы дрожат, она закрывает глаза, наклоняется и укладывает голову на грудь Джирай. Не уходи, не сдерживая рыдания, просит Цунаде. Не оставляй меня. Цунаде, начинает Инаичи, но тут же поправляется. Хокаге сама, не уходи, дурак, судорожно ощупывая живот и грудь Джираи, плачет Цунаде. Не уходи, как я без тебя, ты же все, что у меня есть. Хокаге сама, хватит, присаживаясь рядом, бормочет Инаичи. Всем нам будет не хватать его, не смей так говорить. Отталкивая его, рычит Цунаде и тут же ласково начинает разговаривать с Джираи. Ну все, очнись, все, Зак, Зак, кончилось, ты победил. Спас меня, вот, посмотри, я больше крови не боюсь. Джирая, она не в себе, кивает друзьям Чоуза, Инаичи, Шикаку и Какаши, стоят с каменными лицами. Остальные, хоть и поглядывают на нас, занимаются делами, стаскивают тела в одну сторону, трупы в другую. Что я теперь Наруто скажу, бормочет Какаши. Как я объясню ему? Ты слышал, тормоша Джираю, кричит Цунаде. Наруто, ладно меня, но мальчика ты же не бросишь. Джирая, очнись, очнись. Цунаде, хватит, не уходи. Гладя его по лицу, плачет Цунаде. Замирает, круглыми глазами смотрит на Саннина и вдруг, рыча, начинает хлестать его по лицу. Очнись, сволочь. Нанося удар за ударом, рычит Синджу. Дыши. Удар в грудь, тут же несколько мощных толчков в область сердца. Наклоняется, зажимает ему нос, вдыхает воздух и все по новой. Раз за разом. Минута, вторая, третья. Не смей. Занося руку для удара, кричит она. Не смей бросать меня. Столько лет добивался, а теперь, когда я без ума от тебя решил бросить, убью. Скальпель чакры. Хватит. Сложив печати и поймав Цунаде своей тенью, шепчет Шикаку. Хокаге сама, все кончено. Нет, отпусти. Я верну его. У меня много способов. Я. Цунади дергается, Шикаку с ужасом смотрит на нее, опускает руки и отходит назад. Сама же Синджу ложится, прижимается к Джирае, обнимает и плача рассказывает ему, как будет с ним вместе, долгие годы, как они будут жить, заведут детей, как все у них будет хорошо. И она как никто понимает, что Жаби Саннин ее не слышит, но остановиться уже не может. Она говорит, делится своими мечтами, высказывает Джирае за неосторожность, восхищается им, признается в любви. И все это так чисто и искренне, что слезы наворачиваются у всех, даже у Тон-Тон. Какаши же, сжимает в руках конверт и, смотря на Цунади, порывается подойти к ней. Однако, видя ее состояние, вздыхает и отдает его мне. Не знаю, что там, но Джирая просил передать его Цунади. Сейчас не время, но, передай ей. Спасибо, киваю Какаши, принимаю конверт. Неужели все, неужели вот так вот все и закончится? Цунади жалко, еще одна потеря. Переживет ли она? Жалко Саннина, жалко Наруто, жалко себя. Глава 17. Там же, Синджу Цунади. Вокруг суетится подоспевший народ, слышатся крики, громкие топоты, бессвязное бормотание раненых, которые демонстрируют отравление тяжелыми наркотиками. Хихикают, плачут, бормочут непонятные слова и, расцарапывая в кровь лица, чешутся. Кто-то кричит, меня зовут, обращаются как к Хокаге. Но, разве это важно? Еще один близкий мне человек ушел. Осталась одна Шизуне, да и та после моих выходок волком смотрит. А ведь я должна, мне надо было. Он спас меня, он сделал все для того, чтобы мы не пострадали. Я видела его глаза. Он, Джирая, старый дурак, плюнул на себя и спасал нас. И я должна была помочь ему, встать рядом с ним. Но я, проклятая боязнь крови, проклятая деревня, надо уходить отсюда, здесь мне точно делать нечего. Хотя, сажусь, осматриваюсь и замечаю одну очень странную деталь. Нет наших Анбу, есть представители трех кланов, Ирьонина из госпиталя, есть даже Инузука с Нинкинами. А вот наших Анбу, почему-то нет. Какаши, можешь объяснить мне, где Анбу? Я не знаю, разводит руками Хатаки. Сам удивляюсь, у нас был приказ охранять Хокаге сама, а ты... Какая к дьяволу я тебе Хокаге? Пятое, бормочет Инаичи, вздыхает и, серьезно глядя на меня, продолжает. Все Ханбу, отозвал Хирузин. Что? Данзо попросил третьего, и он не смог отказать. Джирая, Какаши и Наруто были приговорены. Жаби Саннин мешал. Из Наруто хотели извлечь Биджу. От Какаши нужен был Шаринган. У Какаши есть Шаринган. Ладно, допустим. Но зачем им это? На клан Учиха с целью забрать Шаринган он бы не попер, продолжает Яманака. Пока, не попер, а вот за Хатаки, никто бы не спросил. Все это нужно было для того, чтобы извлечь Биджу, запечатать его в себя и с помощью Шарингана лучше контролировать. Конечно, это все должно было произойти не завтра, но своим явлением и поведением Джирая нарушил все планы. А планы, конечная цель этих планов, мировое господство, пожимает плечами Яманака и еще более задумчиво продолжает. Только что, мы остановили катастрофу, и даже не одну, убийство Наруто и Какаши, только самое начало. Я очень рад тому, что Джирая сейчас пришел сюда, иначе, ох, дальше что, дальше сами, и как я им это скажу, ну, а какое мне дело, или, а что скажет Джирая, уже ничего, но, соберись, Цунади, я наведу здесь порядок, я уничтожу всех сочувствующих, Коноха обновится, и начну я с тех, кто давно заслуживает повисеть в петле. Я, они все смотрят на меня и ждут. И нет, я не уйду, я остаюсь. Инаичи, Шикаку, Чоуза, да, Хокаге сама, кивают все трое. На Анбу никаких надежд у меня нет, поэтому поможете мне разобраться с двумя старыми уродами и одной тряпкой. С превеликим удовольствием, синхронно отвечает троица. Тогда за мной, Какаши, останься с Наруто, утром что-нибудь придумаем. Шизуне, доставь Джираю в госпиталь и скажи, чтобы пока не трогали. Остальные за мной. Резко разворачиваюсь и тут же замираю. Впереди, двое ирьонинов, грузит на носилки тело Джираи. Подождите, останавливаю их, подбегаю к носилкам, аккуратно беру руку Джираи и сжимаю его пальцы. Дурак, все-таки бросил меня. А ведь я люблю тебя. Прости, что поздно поняла. Прости, что всегда была тварью. Я отомщу за тебя. Спи. Хокаге сама, может. Нет, Инаичи, мы пойдем сейчас. Они должны ответить. Вперед. Они должны, и они ответят. Мне плевать, что скажут в деревне. Старейшины должны сдохнуть. Некоторое время спустя. Резиденция. Взгляд со стороны. В кабинете Хокаге, За столом сидят трое, предвкушающие безупречное выполнение операции старейшины и едва живой Сарутоби, снова поникший, измученный, уставший от жизни и всего здесь происходящего. Он, трясущимися руками, с трудом набивает трубку табаком, раскуривает и с ненавистью смотрит на старых друзей, уже давно превратившихся в жадных и самоуверенных монстров. Хирузин, надевая очки, довольно улыбается. Митакада, не стоит так переживать, это все на благо деревни. Ага, ты нам не доверяешь? Кряхтя поднимаясь, спрашивает Кахару. Зря, вспомни, сколько раз мы помогали тебе, сколько раз, дай подумать, глубоко затягиваясь, бормочет Хирузин. Убийство Минато и Кушины, это не убийство, возражает Хамура. Минато был слишком самоуверен и своеволен, он вел Канаху в пропасть, его политика. Убийство Минато и Кушины, упрямо глядя на старейшин, продолжает Хирузин. Развязывание Третьей мировой, издевательство над их сыном, покушение на меня, воровство, проталкивание на высокие посты детей своих друзей и знакомых, взятки, поборы, убийства, травля и устранение неугодных таких, как Хатаки Сакума. Мне продолжать? Все это ложные обвинения, гордо поднимает голову Митакада. Мы заботимся о деревне, о ее процветании и безопасности. Тебе придется смириться с потерей учеников и действовать с нами, как обычно. Сидеть и выписывать миссии, кивает Кахару. Большего от тебя не требуется, с остальным мы сами разберемся. А если думаешь что-нибудь выкинуть, ты на крючке. Мы обнародуем документы, и тогда кланы Канахи на части разорвут клан Сарутоби. Одно неверное движение, Хирузин, одно лишнее слово и твоему клану конец. Ты все услышал, до чего я дожил? Схватившись за голову, мысленно вопит Хирузин. От осознания того, какие чудовищные ошибки совершил, третий Хокаге окончательно впадает в уныние. Ненавидя себя за страх и проявление слабости, в бессильной злобе он бьет кулаками по столу, ломает несчастный предмет мебели и злобно смотрит на старейшин. «Хватит!» — скидывая шляпу, кричит Сарутоби. Бессильная злоба, качая головой, заключает Кахару и обращается к Митакада. «Смотри, Хамура, наш старый друг решил показать еще не выпавшие зубы. Сядь, Хирузин, это на нас не подействует. А вот это!» — кричит Сарутоби, хватает стул и разбивает его о голову Кахару. Подходит к вставшему Митакада и ударом в грудь отправляет его в полет. Проходя мимо охающей Утатани, хватает ее за волосы и грубо поднимает. Смотрит в переполненные страхом глаза и, не скрывая презрения, говорит: «Вы, два ничтожества, достали меня, перешли все границы, охренели до такой степени. Ты за это ответишь», — хрипит Кахару. «Данза наверняка уже идет сюда, он, а мне плевать», — забыв о страхе, кричит Сарутоби. «Сначала я разберусь с вами, а потом избавлю Канаху и от вашего хозяина», — первым соображает Митакада, переворачивается и на четвереньках ползет к двери, тянет руку, как вдруг, дверь слетает с петель, на пороге стоит пышущая гневом Цунаде, которая тут же хватает Митакада за руку, с рычанием раздавливает кисти и откидывает старика обратно. Какая неожиданная встреча! Проходя в кабинет и садясь на место Хирузина, нагло улыбается Цунаде, поднимет с пола шляпу, надевает ее на голову и, закинув ногу на ногу, смотрит на присутствующих. Вся гниль в сборе. Глядя на нее, присутствующие сразу понимают, что план Данза провалился, поэтому теряют всю уверенность. Цунаде дрожащим голосом начинает Кахару. «Ты, заткнись», — отрезает Синджу, чем заставляет старейшину замолчать и поворачивается к Хирузину. «Скажи, учитель, хотя бы попытайся объяснить, почему ты поступил именно так. По-твоему, оно того стоило? Отвечай, старый урод, отвечай мне, ты, ничтожество, отвечай». «Нет», — опустив голову, мямлит Сарутоби. «Но я, Джирая, погиб», — перебивает его Синджу. «Защищая нас, он погиб. А где был ты, учитель? Где были твои анбу? Меня заставили. Прости, прости, как же все просто», — кривится Синджу. «Допустил смерть близкого человека, даже не допустил, а зная о том, что его убьют, закрыл глаза и отвернулся. И все, что ты сейчас можешь сказать, это, прости. Знаешь, Сарутоби, я ведь шла сюда убивать тебя, но, он Хокаге», — возникает Кахару, мгновенно понимает, что зря это сделала, и, опустив голову, пытается стать меньше. На такую выходку Цунаде встает, поправляет шляпу, подходит к старейшине и вместе с кожей вырывает из ее головы прядь волос, после чего щелбаном откидывает визжащую старуху к стене, садится на стул и с презрением смотрит на Сарутоби. «Цунаде, Инаичи, Шикаку, Чоуза, войдите», — не обращая внимания на Сарутоби, властным тоном заявляет Синджу. Старейшины изжили себя, вреда от них больше, чем пользы, поэтому все они будут устранены, но после суда, вас же, вам я предлагаю стать моими советниками. Канахе больше не нужны старые бесполезные маразматики, их время вышло, что скажете? Это честь для нас, с поклоном говорит Яманака. Хорошо, значит начнем. Инаичи, на тебе старейшины, в отдел дознания их, ограничений никаких. Хочу, чтобы к утру они признались во всем. Я хочу знать о всех их преступлениях, начиная с самого детства, начиная с того, кто кого толкнул в песочнице, заканчивая сегодняшней ночью. Чоуза, проводи Сарутоби в клан. Ему нечего больше здесь делать. Шикаку, надо разобраться с документацией. Сделаю, зевая кивает Нара. Цунаде, одну секунду, выдыхает Хирузин. Торопливо подходит к разбитому столу, роется в обломках и вытаскивает из них слегка помятый документ. Бережно передает его Цунаде, кивает ей и отходит в сторону. Нужна только подпись. Я вижу, не слепая, подписывая, ворчит Синджу. Все, теперь я пятая Хокаге. За работу. Идем. Хирузин, нарочито подчеркнув таким обращением неуважение к Сарутоби, кивнув, говорит Чоуза. Мы проводим тебя домой. Лучше бы в отдел дознания, к живодерам, бросает ему вслед Синджу. Но пока не стоит, пока не стоит. От этих слов Хирузин останавливается, молча смотрит на нее и вдруг широко улыбается, давая понять, что будущее его не пугает, уверенно кивает и быстро выходит. Твари, ненавижу. Забросив шляпу в угол, кричит Синджу. Выскакивает, сурово смотрит на перебирающего в шкафу папки с документами Шикаку. Как вдруг, ее губы дрожат, взгляд становится умоляющим. Она мечется по кабинету, резко замирает и шагает к Нара. «Иди, Хокаге сама, я тут сам разберусь. Утром будет готов предварительный отчет». Кивнув, Синджу открывает окно и выпрыгивает наружу. «Да», глянув в окно, заключает Нара и возвращается к работе. По его мнению, хоть он и узнал совсем немного, они поступили правильно. Слова Инаичи только подтвердили старые догадки и выводы. «Теперь все будет по-другому», открывая папку, зевает Нара. Совсем по-другому. Интересно, за сколько секунд она добежит до госпиталя? Джирая. Темнота и тишина. Кома? Или я все же умер? Ну, выхода нет. Сейчас посмотрю, заодно и узнаю, что случается после смерти. Хотя все же думаю, надеюсь, что это не смерть. Интересно, чья вера окажется ближе к истине? Рептилоиды, с их лесом вечной охоты, арахноиды с бесконечной паутиной всегда полной добычи, люди с их адом и раем, местные поверья о чистом мире, или технократы, с их чистым разумом. Опаньки, меня куда-то потянуло, куда-то вверх, вот сейчас и узнаю, узнаю, и нет, ничего из ожидаемого. Я сижу у статуи гигантской жабы, смотрю на приоткрытую дверь, ведущую в библиотеку моей памяти, и не знаю, что делать. Это мое подсознание, или, как говорят местные, внутренний мир. И как так получилось, что я заперт в этом своем внутреннем мире? Это же в принципе невозможно. Я, если проводить аналогию, всего лишь пилот скафандра, и повреждения этого самого скафандра не должны были так на меня подействовать. А тут, что вообще происходит? Тело не ощущается, в себя прийти не могу. Все же, очень похоже на кому, некоторые из тех, в ком я побывал, испытывали нечто похожее, кома, или анабиоз, как у тех же рептилоидов. Но тем не менее я не могу понять, как это все получилось, и не могу, точнее не знаю, как выбраться. Как это? Сен-чакра, наверное, из-за нее все пошло наперекосяк. А если нет, если вот так и выглядит смерть, как же так? А как же маленький человечек? Как он один, без меня? Как Цунаде? Я слишком рано ушел, и как ушел, некрасиво, по глупости, что неудивительно, не закончив начатое. Но я же не хочу, я не хочу уходить. Вскакиваю, кричу и, понимая, что меня никто не слышит, смотрю на свои руки. Я снова в зеленом кимоно, поверх которого хари, на ногах дурацкие деревянные сандалии. Если так, то почему я не принял свой настоящий облик? Настоящий, звучит где-то рядом мой же голос. А что если это и есть твой настоящий облик? Ты еще кто? Спрашиваю и, пытаясь определить источник голоса, кручусь на месте. Ахаха, кто я? Серьезно? Ты спрашиваешь меня, кто я? Я, великий извращенный отшельник с горы Мьёбаку. Я, как? Отходя назад, спрашиваю. Не перебивай. Выйдя из статуи, рявкает Джирая. Дай договорить. Итак, я это ты. Ахаха, глюк, выверт подсознания. Видимо, телу совсем плохо. Дыхание остановилось. Из-за кислородного голодания, Я вижу и слышу всякую чушь. А вот и не чушь, возражает Джирая. Не чушь, извини, я убил тебя. Убил, возмущается Джирая. Что-то незаметно, никогда себя таким здоровым не чувствовал. Да и вообще у меня все хорошо. Помолодел, одеваться лучше стал. Внимание женщин получил. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы зайти к мама, на чай, но только с ее булочками? А да, булочки у нее, так и тянет пожамкать. Ага, часто кивая улыбается Джирая, садится и жестом приглашает меня присесть рядом. А ты? Я не умер, вздыхает Джирая. Нет, и я не призрак, как ты сейчас думаешь. Я есть ты, а ты есть я. Я жив. Мы, не знаю как это получилось, но мы слились и теперь представляем одно целое. Ты дал мне знания, я тебе силу. Ты характер, а я слабости. Мы идеально дополнили друг друга. Сила, воля, характер, харизма, все это уравновешивается моими слабостями и делает нас фантастическим существом. Но как? Я тысячу раз так делал и изменений не видел. Все бывает в первый раз, разводит руками Джирая. Кстати, о первом разе. Нравится мне та красотка из магазина одежды. Ау, успокойся. Почему? Что значит успокойся? Симбиант, ты что? Как ты меня назвал? Симбиант, нет, паразит, так будет правильнее. Спятил, в чем ты паразит? Я жру мозги, банально съедаю всю нервную систему и заменяю ее собой, память усваиваю. И широко улыбаясь тянет Джирая, и это, вот, да как так, очень просто обнимает меня Джирая. Ты всегда жрал мозги плохих существ, вот и отторгал их личности, а тут съел мои, принял и изменился. А знаешь почему? Почему? Потому что ты сам хороший, понимаешь? Ну я бы не сказал, на мне столько всего, и все же я не понимаю. Да что ты заладил, вскакивая кричит Джирая. Посмотри на себя, вот никогда не поверю, что тебя создали для убийств. Не похож ты на убийцу, но тем не менее, да что ты такой нудный, топая ногами и тыча в меня пальцем кричит Джирай. Подумай, кто добровольно отпустит на свободу такого как ты, даже с целью убрать одного особо опасного урода, это же катастрофа галактического масштаба. Не смотри так, я знаю, что такое галактика, знаю из твоей памяти, исследуя твоей памяти, я вижу другое, например, ну, давай, изливай знания о всевидящей извращенец, как ты сам не понимаешь, тебя создали не для убийств, а для лечения, глядя на меня как на дурака выдает Джирая, сам посмотри, ты сохраняешь знания человека, лечишь его, модернизируешь, неужели тебя не посещала мысль о том, что на самом деле ты не оружие, а лекарство, настоящая панацея, средство от всех болезней, да ты любого на ноги поставить сможешь, любую болезнь и рану излечишь, просто, мне, кажется, что в последний момент, все пошло не так и тебя наспех немного переделали, дали разум, запрограммировали или еще что, бред, я, ну да, ты биооружие, конечно. А кнопочку с выключателем ты у себя находил? Ну допустим, тебя и правда создали для убийств. Тогда почему не обезопасились? Если у них хватило ума создать тебя, то хватило бы и создать способ выключить, а не гоняться за тобой по галактике. Полеты в космосе по всей галактике и найм охотников за головами, дело знаешь ли затратное. И тут в игру вступает жадность. Она, если верить теперь уже нашим воспоминаниям, правит в том мире, как впрочем и здесь. Так, безумие. Тот, кого я убил, успокаивает меня, объясняя, какой я хороший. Может, я просто свихнулся, или может, все это неправда, может, ничего этого не было, а я просто болтаюсь в банке, в лаборатории, унизанный нейрозондами и подключенный к системе симуляции реальности. Нет, второй точно бред, никто не станет тратить такие ресурсы на меня, взяли бы биопсию, а остальное спалили от греха подальше. Но, на симуляцию указывают сверхспособности обитателей этого мира. Призывы, фуин, чакра, глупые мысли, качая головой вздыхает Джирая. Как ты услышал? А, ну да, точно, я есть ты. Что делать будем, призрак в системе? Жить, разводит руками Саннин, жить и радоваться. Теперь, когда мы с тобой объединились, можно прожить нашу жизнь совсем по-другому. Как, весело, кричит Джирая, не так как раньше. Красочно, ярко, красиво, посмотри на нас, посмотри. Кем я был раньше и кем стал сейчас, я живу, мне ползать крылья мешают, я люблю, по-настоящему, я наслаждаюсь каждым глотком воздуха, ты прав, он черт возьми прав, без информации, вселившись в тело, я бы ничего не понял, я стал бы тем, в кого вселился, я жил бы его жизнью, но, чувствуешь?» — хмурится Джирая. «Ага, как-то похолодало», — говорю, поднимаю руки и выдыхаю пар на озябшие пальцы. «И дождь начинается», — выставив руку, кивает Джирай, смотрит на ладонь, куда упали крупные капли, и, растирая локоть, тряся рукой, задумчиво продолжает. «Теперь я ничего не понимаю. Откуда здесь дождь? Почему так холодно? Что у меня с рукой? Действительно, это же подсознание. Дождь здесь вызвать могу только я. А если я его не вызывал? Руку как будто током бьет. Мир мигает. Все вокруг темнеет. Редкие падающие с неба капли превращаются в настоящий ливень, который от порыва ледяного ветра как плетью хлещет по лицу. Джирая, начинаю говорить, но видя, что собеседник пропал, растерянно смотрю по сторонам. Эй, ты где? Ответа нет, да он и не нужен. Все это правда. Мы действительно объединились и представляем единое целое. Это подтверждают всплывающие время от времени посторонние мысли. Ощущение, что в своих мыслях я с кем-то разговариваю, совсем не ощущение. И прошлое, теперь оно кажется мне странным. Джирая прав, создавали меня совсем для других целей. Но тогда, и правда холодно как-то, даже слишком холодно. Но как, шум воды, откуда? Не успеваю сказать, как шум превращается в рев бурного потока. Бушующий шквал высоко поднимается над горизонтом и с огромной скоростью устремляется ко мне. Ничего не повреждая, поток теплой и приятной воды подхватывает меня и уносит в темноту. Глава 18. Канаха. Морг. Каташизуни. Стоя у стола, на котором лежит бездыханное тело Саннина, сжимаю в руке конверт и стараюсь не плакать, потому что просто жалко. Он ведь был таким хорошим. Да, по отношению к Синджу, он вел себя, мягко сказать, не очень, но в остальном, если сравнить рассказницу Нади и то, что я сама увидела, Джирая прошлый и настоящий, два разных человека. Извращенец и дурачок остался где-то там, в прошлом, в Танзакуже пришел. Эх, ну почему все так? А я ведь уже размечталась, даже нафантазировать успела. Как мы ходим на свидания, как с каждым таким свиданием становимся ближе, и как однажды, провожая меня домой, он остановится, обнимет и поцелует, а я краснее начну возмущаться, выскажу ему и, поцеловав, убегу домой, где буду стоять у окна, махать ему рукой и с нетерпением ждать следующей встречи. Дурацкие мечты. Ничего из этого теперь не случится. Я, как всегда, одна. Предмет моей разыгравшейся фантазии лежит на металлическом столе для вскрытий. Все. Но я же могу попрощаться. Подхожу к столу, провожу рукой по слипшимися от крови белым волосам, по щеке. Это что такое? Замечая странности, выдыхаю и приступаю к осмотру. Пульса нет, дыхания нет, однако, он теплый. Этого быть не может, времени прошло слишком много, а в морге такая холодина, что хочется потеплее одеться. Но окоченения тоже нет, мышцы мягкие, кожа без изменений. Наклоняюсь к его лицу, аккуратно оттягиваю веко и вижу, как зрачок медленно сужается. Проверяю второй глаз и убеждаюсь, что это не рефлекс. Поворачиваю голову Саннина на бок, быстро пробегаюсь по полкам с инструментами и нахожу то, что мне сейчас нужно. Набираю в пипетку холодной воды, открываю Саннину глаз и капаю воду в ухо. Живой. Видя, как его глаз повернулся вправо, радостно восклицаю. Ух, живой. Глубокая кома. Но что делать? Как вывести его из такого состояния? Кома – штука непредсказуемая. Она может, Джирая может очнуться как сейчас, так и через несколько лет. А может и. Отбросим этот вариант. А как вообще мы не заметили того, что он жив? Потрясение? Да, скорее всего. Прижимаюсь ухом к его груди, задерживаю дыхание и внимательно вслушиваюсь. Через несколько десятков секунд слышу слабый, но тем не менее хорошо различимый удар сердца. От радости не могу сдержаться и обнимаю Джираю. Шизуне, ты, заходя внутрь, говорит Цунаде, видит нас и, широко распахнув глаза, замирает. Цунаде, Ката, ты меня пугаешь. Ты что, над трупом надругаться собралась? Нет, Цунаде, послушай, он погиб. Прижав руки к груди, воет Синджу. Бросил меня, а я так любила его. Придурок, добился всего, чего хотел, и ушел. Цунаде, что это у тебя? Выхватывает она письмо. Это мне. А, вскрыв конверт, Синджу быстро зачитывает, бросает письмо на пол и встает над Саннином. Гладит волосы, что-то говорит. По ее щекам катятся слезы и падают на стол и ладонь Джирай. Подбираю немного смятый лист бумаги и вслух зачитываю. Цунаде, возможно, сегодня случится неприятность, и я сдохну. Прям как ты всегда хотела, как бродячая собака. В таком случае, прошу тебя о маленьком одолжении. Позаботься о Наруто. Я не прошу нянькаться с ним. Просто посмотри, чтобы в деревне его не трогали. И если можно, найди ему учителя. Деньги я вам оставил. Придешь в банк. Там я обо всем договорился. Прощай. Навсегда твой и только твой. Великий извращенный отшельник с горы Мьёбаку. Люблю тебя. Любит. Ее. Даже. Он знал о том, что его могут убить. Знал и, глядя смерти в глаза, думал об этой вредной, противной, вечно пьяной истеричке. О ней. А не обо мне. Почему этой старухе под Хинги так везет? Почему все таскаются за этой двинутой коргой? Что имеем не храним, потерявши плачем. Да, Цунаде, ты о чем, Ката? О том, что с момента смерти дяди, Джирая всегда поддерживал тебя. Ты же, считала его мусором. Издевалась, смеялась, ненавидела. Так почему ты сейчас стоишь над ним и рыдаешь? Шизуне, я люблю его. Я, вранье, тебе надо продолжать. Ты настолько привыкла отшивать его, что после того, как он отстал, из кожи готова была выпрыгнуть, только для того, чтобы заставить его таскаться за собой. Неправда. Я поняла. Мы с ним. Молчать. Ты, Синджу Цунаде, не бросила меня. Воспитала, научила. За это спасибо. С этого дня, ты идешь нахрен. А знаешь почему? Почему? Потому что ты черствая, самовлюбленная и крайне эгоистичная тварь. Ты никого кроме себя не замечаешь. Все. Я свободна. И что ты будешь делать? Понимая, что именно произошло, спрашивает Цунаде. Строить свое счастье. Ха-ха-ха. С кем? С ним. Подхожу ближе и глажу Джираю по щеке, наклоняюсь, целую его в нос и с превосходством смотрю на Цунаде. Отчего она икает, крутит пальцем у виска, как вдруг. Он жив. Без тебя знаю. Можешь идти. Мы тут сами разберемся. Сама иди. Рычит Синджу, грубо отталкивает меня и приступает к делу. Сканирует Саннина. Хмурясь, задерживается на груди, складывает ручные печати и прикладывает искрящиеся от разрядов медицинской чакры ладони к его груди и левой руке, на что Джирая дергается, судорожно вздыхает, садится на столе и вдруг падает. «Идиот, так меня напугал!» Осматривая его, выкрикивает Синджу, прижимает ладони к его животу, закрывает глаза и, судя по напряжению, вливает в него почти всю свою чакру, и это помогает. Акха, хватая ртом воздух, кашляет Джирая. Снова садится, ощупывает себя. Ложись, касаясь его головы, ласково говорит Цунаде, отчего Саннин закатывает глаза и валится на стол. Тебе нужно поспать, а нам с Ката нужно поговорить. Ну сейчас я ей все выскажу. Все, до последнего слова. Все то, что годами копилось. Ты у меня на километр к нему не подойдешь. Закончишь здесь сама, встав рядом и опустив голову, мрачно говорит Синджу. Ночью ты ничего не видела и не слышала. Никаких признаний и истерик не было. С остальными я договорюсь. Письмо ты не передавала. Если он хоть что-то узнает, я тебя убью. Все поняла, все сделаю. Цунаде сама. Но, что, не лезь к нему, не мешай нам. Тебе он не нужен, так отдай его мне. Забирай, еще более мрачно говорит Синджу. Делайте, что хотите. Меня это не касается. Где-то через час он проснется. Перевези его в палату. Потом отведи домой. Давай больше пить горячего, укутай в одеяло и накорми чем-нибудь легким. Про меня ни слова, не забывай. Еще ниже опустив голову, Синджу выходит в коридор, шаркая ногами плетется дальше, как вдруг, судя по звуку, падает и заходится пронзительным жалобным криком, переходящим в горькие рыдания. Зачем? Что мешает ей? Память о Дане? Или принципы? Или? Ну и дура. А я? И я тоже. Плюнула на, как все сложно. Но, пока она думает, я могу начать действовать. Да, так и сделаю. А пока пойду проверю состояние Саннина. У меня около часа, надо привести его в порядок. Отмыть, переодеть. Увижу его голым. Ух, ну и что, я Ирёнин, мне можно. Час спустя, Джирая, пахнет лекарствами, холодно. Где я? Ставлю все свои сбережения на то, что в морге. По крайней мере, пахнет здесь так же. Или, я что-то видел. После того, как поток воды унес меня в темноту, на секунду мелькнуло лицо Цунаде. Или мне показалось. Ладно, надо шевелиться, пока не вскрыли. Открываю глаза, жмурясь от яркого света, сажусь. Проснулся. Радостно восклицает Шизуне, подбегает и садится ко мне на койку. А я уже нервничать начала. А что, ты впал в кому? Грустно улыбается Шизуне. Я кое-как вернула тебя. Ты? А где была великая медик? Ну, она ушла. Взяла глав кланов и ушла. Не волнуйся. Прошло всего несколько часов. Лежи, я сейчас поесть принесу. Тебе это необходимо. К Кстати, я нашла кое-какие аномалии в твоем теле. Определить, что это, я не смогла. Даже приняла их за новообразование. А это? Нет, ничего страшного. Немного перебрал с Синчикрой. В такие моменты становлюсь похожим на жабу. Скоро начну квакать и мух языком ловить. Мне идти надо. Нельзя. Грубо прижимая меня к кровати, восклицает Шизуни. Краснеет, поправляет на мне ворот больничной пижамы и, смущенно улыбаясь, отворачивается. Глупо хихикает. Что? Натягивая на себя одеяло, спрашиваю. Нет, ничего, хихикает она, как вдруг упирается руками мне в грудь и, всхлипывая, говорит. Я так испугалась. Подумала, что потеряла тебя. А ты? Ну, в общем, я должна сказать, ты мне нравишься. Я сажусь и указываю на себя руками, но тут же оказываюсь прижат к груди. Все будет хорошо. Пока ты слаб, я буду ухаживать за тобой. Готовить я умею. Чистоту люблю. Уют в доме поддержать смогу. Но я же старый. Шизуни, я тебе в отцы гожусь. Куда мне? Ну и что? Прижимая меня к себе, спрашивает Кота. Подумаешь, возраст. Я стесняться не собираюсь. Тем более после того, как отмыла тебя от крови и переодела. Хм, да и ты вызываешь у меня гордость и уважение. Начнем с малого, а потом дальше больше. Шизуни, перестань. Почему? Гладя меня по волосам, спрашивает девушка. Я тебе не нравлюсь? Нравишься, но только как дочь. Как дочь? Отскакивает она. Да, прости, но ты для меня еще ребенок. Я не могу и не хочу давать тебе ложные надежды. Прости, я не тот человек, кто тебе нужен. Конечно, обиженно надувается Кота. Куда мне до Цунади? Это ее ты всегда любила и будешь любить. Навсегда твой. Нехорошо чужие письма читать. Понимая, откуда она это взяла, качаю головой. Да, люблю. Да, всегда буду любить. Но это мечта, понимаешь, недостижимая мечта. Цунади есть и будет мечтой, которая рядом, до которой легко можно дотянуться. Но дотягиваться я не стану. Даже если она искренне ответит на мои чувства, я развернусь и уйду. Почему? Потому что если я прикоснусь к ней, мечта исчезнет. То, ради чего я жил столько лет, просто испарится. А как же? А я, Джирая, так никто не поступает. Я для него, а он. Мне идти надо. Меня внук ждет. Извини, ты ей не нужен. Она отказалась от тебя. Совсем окончательно. У нее никогда не хватит смелости подпустить тебя. А я готова. Джирая, подумай. Она рыдала над тобой, когда думала, что ты мертвый. А как только поняла, что ты живой, то сразу отказалась. Она запретила мне говорить об этом. Она не примет тебя. Ее проблемы. Мне и правда пора. Спрыгиваю с кровати, подхожу к окну и выпрыгиваю на улицу. В полете кувыркаюсь, встаю на ноги и поднимаю голову. Киваю смотрящей в окно Шизуне, разворачиваюсь и шустро иду в сторону дома. Ну и бред. Да знаю я. Знаю все это. И про то, что не примет, и про то, что не подпустит. Она. Если такое событие ничего не поменяло, то я вообще не знаю, что должно случиться, чтобы она. А по сути, хочу ли я этого? Да, люблю. Тут вопросов нет. Но после такого, странное ощущение, как будто снял тяжеленный рюкзак, расправил плечи и вздохнул свободно. Хм, мне крылья ползать мешают, и ползать я больше точно не буду. Я полечу, вперед, к свету, со дна своего колодца, я поднимусь к небу и утащу всех за собой, всех, кого можно, Наруто, Какаши, Шизуни, но ее другим образом. Найду себе женщину, хорошую, я буду жить. Цунади, тут я умываю руки. Все, хватит, надоело. А вообще, я довольно хорош. Конечно, Шизуни обидел, но, это же надо такого ей начесать. Вот сочиняю, вот фантазия работает. Но это к лучшему. Конечно, ее прикосновения были более чем приятными. И мне очень хотелось обнять ее в ответ. Прикоснуться к ее губам, как всегда делают люди. Но стоит ли оно того? Стоит ли ломать девочке жизнь? А если она любит? А если нет? Что если это просто мимолетное увлечение? И что потом? Ну, начнем мы, ну, будем встречаться. А что дальше? Семья, дети, все как у всех? Нет, слишком молода. Да, здесь становятся профессиональными убийцами в совсем еще юном возрасте. Но это, блин, как же погано. Пиная спокойно лежащий у обочины камень, громко выкрикиваю. Спокойно, ничего хорошего из этого не выйдет. А то, что я сразу все обрубил, это даже плюс. Потом меньше заморочек будет. Да и Шизуни, без ложных надежд, быстрее придет в себя. Но все равно на душе кошки скребут. Перед глазами стоит образ расстроенной Кота, отчего ощущаю себя скотиной. А Цунади? Да, сколько же у людей проблем. жадность, жажда власти, зависть, неразделенные чувства. Как же с ними сложно. Вот в прошлом, когда я был на земле, тот, в кого я проник, таким не страдал. Он был серийным убийцей, с возможностями, с властью, а убивал для развлечения. Охотился на молодых светловолосых девушек. Красные туфли на жертве были обязательным условием. Душил их проводом, при этом оставлял стражам порядка подсказки и всей душой хотел, чтобы его нашли и остановили. Оставлял на каждой жертве бумажный цветок. Какого же было удивление властей, когда бумажные цветы стали появляться на трупах наркоторговцев, сутенеров и прочих неблагонадежных элементах. Но что-то я не туда пошел. Мне надо первым делом домой, посмотреть, как Наруто, и узнать у Какаши последние новости. Потому что пока делать выводы рано. Хотя главы трех кланов на моей стороне. Они, несмотря на уловки покойного Данзо, пришли и помогли. К тому же, во время боя я открыл очень вкусные перспективы. Вход в Синмод без помощи жаб и очень полезную временную мутацию. Яд очень хорошо себя показал. Это надо доработать. В идеале хорошо бы научиться плеваться им, но и выделять всей поверхностью кожи тоже неплохо. И необходимо доработать Синмод, потому как впадать в кому при каждом использовании – такая себе перспектива. Дохожу до дома, выруливаю из-за угла и тут же прячусь назад. У барьера стоит Синджу. Рядом с ней, но за внешним барьером, Какаши. Не слышно, ни хрена. Луна уже зашла, света фонаря недостаточно, по губам прочитать не получится. Техника призрачного побега. Вспомнив полезную способность, складываю печати, становлюсь практически невидимым и осторожно крадусь к ним. Как назло, говорят тихо, но кое-что разобрать получается. Цунаде просит Хатаке не рассказывать о том, что было. Ни при каких обстоятельствах не рассказывать об этом мне. В остальном же, ох, Цунаде в открытую называет меня идиотом. А то, что не сдох, считает чудом. И если я все же загнусь, там в госпитале, она не расстроится. Все это так наиграно. Ну, хочет увидеть мертвого Саннина, она его увидит. Подкрадываюсь ближе, находясь метрах в пяти, останавливаюсь и начинаю рыться в памяти. Нахожу то, что надо, напрягаю воображение, снимаю маскировку и тут же применяю хинге. Ух, жутко должно получиться, фантазия у меня богатая. Итак, Джирая, бледный как покойник, по пояс голый со следами разложения на теле. Кожа на груди отсутствует, ребра видны, глаза и рот слегка светятся белым. Погнали, Какаши-уи-уи. Вытянув руки и шаркая ногами как могу, жутко хриплю. «Какаши, ты обещал». Цунаде замирает, поворачивается ко мне и, взвизгнув, прыгает за внешний барьер. Прячется за выкатившего глаз Хатаке и... «Полудурок!» Грозя кулаком, кричит она. «Убью!» Рыча от злости, прыгает, врезается в барьер и, потирая разбитый нос, садится на землю. «Я и так умер!» «У-у-у!» Продолжая шаркать по улице, завываю. «Да прекрати ты уже, недоумок!» «Не могу, у-у!» Хочу и дальше видеть перепуганную Синджу. Джирая, ладно, чё пришла, не ответишь, будешь до утра сидеть за барьерами. Я не к тебе, а к Хатаке. У нас личное. На свидание собрались? Да, выкрикивает Синджу. А тебе какое дело? Никакого. Наоборот, рад за вас. Я не, бормочет Какаши, но видя, как Синджу проводит пальцем по горлу, часто кивая, выдает. Да, свидание. Ага, точно, извини. Как там Наруто? Глядя на этих горе актеров, спрашиваю. Спит? Да. Пришлось сказать, что ты. Тебя вызвали в резиденцию. Ага. Я могу идти? Мне. Какаши, ну ты же обещал проводить меня. Неуклюже стреляя глазками, мурлычет Синджу. Я? Ах да. Идем. Ага. Да твою же ж мать. Как говорил тот человек. Это сейчас что? Попытка вызвать у меня ревность? Ну ладно, Какаши. Он сейчас на все согласится. Но эта женщина за 40... Чего чудит, мне надо, первым делом не заржать, неудобно получится, люди как могут стараются, если я свалюсь и буду хохотать, весь спектакль накроется. Тем временем, Какаши на негнущихся ногах выводит Синджу за барьер, Цунаде хватает его за руку, томно вздохнув, приваливается головой к плечу и, не ржать, рожу как можно печальнее. Какаши, а ты не хочешь зайти ко мне? Нет, ККМ, да, Хокаге сама, руку, что руку, руку. Хватку ослабь, руку сломаешь. До встречи, влюбленные. Подняв руку, кричу им. Не забывайте предохраняться. Ты охренел, ККМ, не волнуйся за нас. Я же великий медик, знаю, как это работает. Нет, спокойно жить в Конохе мне не дадут. Надо придумать, как сделать так, чтобы она навсегда от меня отстала. Проверю мелкого, Займусь этим вопросом. Ну а подробности? Хм, а почему бы мне не сходить в гости к Инаичи? Там все можно узнать. Глава 19. Раннее утро. Парк, Коноха, Хатаки Какаши. А он любит меня. Вскинув руки, кричит пьяная Синджу. Любит, до безумия. 30 лет, несмотря на все издевательства с моей стороны, он любит. Ты что молчишь? Хочешь сказать, что не веришь мне? Думаешь, я старая, съехавшая с катушек, истеричка? Именно так я и думаю. Вслух я об этом не скажу, но этот многочасовой монолог Цунади о любви, взаимоотношениях и придурке Джирае, откровенно достал. Да нет, он у меня уже в печенках. Как можно с абсолютно серьезным лицом нести такую ахинею? Ну если любишь, так подойди и скажи, зачем вот это все? Ну ладно, Джирае, он отказался. Он решил, что не стоит и посвятил всего себя Наруто. Но это-то чего решиться не может? Взрослая ведь женщина, 40-42. Нормальные люди, если доживают до такого возраста, что не просто, уже внуков нянчит. А она, надо это прекращать, надоело, сил моих больше нет. Какаши, толкает меня в плечо Цунади, скажи что-нибудь. Ну, что ты как пень, я тут ему душу изливаю, а он, ты слышал одно очень интересное выражение, это какое? Лягушка, живущая на дне колодца, не способна постичь океан. И скептически кривясь тянет Синджу. Ты и есть лягушка, ты закрылась в себе и не можешь выбраться, живешь прошлым, сидишь на дне колодца и боишься, сделать шаг вперед и открыть целый мир. Я не могу, всхлипывает Цунади. Понимаешь, я люблю Джираю, но вместе с этим я не могу забыть Дана. Такие чувства, они не проходят, они не проходят, потому что ты сама их не отпускаешь. Извини, но Дана нет с нами, давно уже нет, и, рано или поздно, тебе придется сделать выбор. Конечно, решать только тебе, но, я пошел, эта ночь выдалась долгой. Ага, задумчиво смотря себе на ноги, вздыхает Синджу. Иди, а я посижу здесь. Какая мне разница, где ты сидеть будешь? Ну какая, хотя, помогло и ладно, надо уходить, пока не передумала. Достаю из кармана книгу, открываю и шуншином перемещаюсь на другой конец парка. Внимательно смотрю на текст. Пытаюсь прочитать и понимаю, что не могу сосредоточиться. Мысли крутятся вокруг проклятой сказки о лягушке. И тут, или Джирая умнее, чем я думал, или, да черт возьми, он прав. Прав, абсолютно прав. Мы только и делаем, что цепляемся за прошлое, живем воспоминаниями, болью, которая со временем становится все сильнее. Мы сами ворошим прошлое, заставляем раны снова кровоточить и мучаемся от этого. Мы, идиоты, захлопнув книгу, качаю головой. И я, и Цунади, да и сам Джирая. Мы потому что никак не можем отпустить и продолжаем терзать себя. Джирая, он идиот, потому что одним выражением смог заставить меня задуматься, оглянуться и посмотреть на жизнь под другим углом. И что я вижу? А вижу я себя. Я сижу на лавочке, никому не нужно, и рассказываю о своих проблемах хрен пойми кому. Нужно ли мне это? Однозначно нет. Хочу ли я в 40 с лишним лет жить вот так, как Цунади? Ныть, жаловаться и винить всех вокруг, всех кроме себя? Нет, мне надо поступить как Джирая. Надо найти цель, мне надо жить. А для кого? Есть для кого. Стыдно признаться, но мне понравилось возиться с мелким. Мне понравилось видеть в его глазах неподдельную радость. Видя, с каким восторгом он слушает мои объяснения о том, как правильно метать сюрикены, я сам пришел в восторг. Так может быть, стать для него старшим братом? Глупости. Да кому я нужен? Или нет? Ай, черт, первый шаг, шаг к свету. Опустив голову, выдыхаю, расправляю плечи, вытягиваюсь, разбегаюсь и запрыгиваю на крышу, где сразу же вытягиваю руку и закрываюсь от лучей восходящего солнца. Свет, жмурясь, выдыхаю и понимаю, что где-то глубоко внутри просыпается давно забытое чувство радости. Настоящей, детской, той, которая давно ушла, а теперь почему-то возвращается. Хоть я и лягушка, но я еще попрыгаю. Со всех ног мчусь домой, в то место, в которое именно сейчас мне так хочется вернуться. Быть там, слушать россказни Джираи, видеть полный восхищения взгляд Наруто. Быть, дома, добегаю до ворот, подхожу к дому и, вытянув руку, замираю у двери. Судя по голосам, они уже не спят. Джирая гремит посудой и что-то рассказывает Наруто. Мелкий задает вопросы и, судя по скрипу, как обычно, ерзает на стуле. Выдыхаю, хватаюсь за ручку. Дед, а почему ты говоришь, что я особенный? Странный вопрос. Это потому что ты особенный. Посмотри на себя. Да вроде обычный. Тогда посмотри внутрь себя. Как? Я не могу. Эх, Наруто, мал ты еще. но в будущем ты меня поймешь. Ну, дед, как мне посмотреть? Это такая техника, я смогу это сделать, когда стану шиноби. Ну скажи, объясни, почему я особенный? Я смотрю на тебя и вижу, что ты особенный. Ты не такой, как все, ты гораздо глубже. У тебя внутри океан, а других лужи. Так, Наруто сама, завтрак готов, прошу к столу. Чего задумался? Океан, лужи. Я не понимаю, что значит океан внутри. Я, нет во мне никакого океана. Я ничего не знаю, я только начал учиться. Я слабый, я. А говоришь нет, усмехается Джирая. Жуй давай, у нас сегодня будет великий день. Где носит Хатаки? Завтрак стынет. Дед, а у Какаши тоже океан внутри? Конечно, и океан огромный. Просто, скажем так, Какаши, по кое-каким причинам скрывает его. Он хороший, учил меня метать сюрикены и кунай, и сказал, что у меня хорошо получается. Я не попал, ешь, все остальное потом. Зачем он так? Он верит в меня, верит сильнее, чем я сам. Жаби Саннин, живая легенда, верит в меня, но что я сделал? Почему? Кажется, сделать шаг к свету будет сложнее, чем я думал. Или, может, просто подождать, все это забудется, а потом все станет как раньше. А, мне надо подумать. 3 часа спустя, Джирая, вдвоем с Наруто, чешем в квартал Яманака, навстречу с Иначи. По пути, распугиваю местных своей довольной хлеборезкой, потому как, слух о том, что Жаби Саннин ночью квакнул, со скоростью света облетела Конаху, отчего, с первыми лучами солнца, к дому Какаши потянулись сочувствующие, точнее 3 женщины. Мама, она же хозяйка магазина посуды. Юми, владелица пекарни Имяка, она же хозяйка магазина одежды. Все 3, будучи в ночных рубашках, чуть не убились о барьер, как спешили развеять ложные слухи о моей смерти. И выяснили, как только я снял барьер, то есть повалили меня на траву, навалились сверху и попытались задушить. При этом ерзали на мне, что приятно, прижимали мою несчастную голову к груди, что было еще приятнее. Плакали и тискали. Вернувшийся прямо к завтраку сам не свой Какаши, в разборки не полез. А вот Наруто, его тоже затискали. После чего, все 3 вскочили и, извиняясь за такой порыв, краснея ускакали во свояси. Но, до того как они унеслись по домам, случилось нечто. Произошло кое-что невероятное. И вроде бы, в том, что произошло, не было чего-то экстраординарного, но, мама, на прощание, поцеловала меня, мимолетно, как бы невзначай, но вот это прикосновение губ к губам, произвело на меня эффект разорвавшейся бомбы. Все тело парализовало, как будто пронзило электрическими разрядами. Дыхание перехватило, кровь раскаленными струйками пронеслась по телу. Все это сопровождалось таким мощным выбросом гормонов, что я еще полчаса сидел и хлопал глазами. Успокоиться не получалось. Организм, нет, он даже не намекал о дефиците женского внимания. Он выл диким зверем и требовал женской плоти. Много женской плоти. Пришлось прилагать невероятные усилия, чтобы хоть как-то успокоиться. Но, невинный, казалось бы, поцелуй, что-то изменил. А именно, мне хотелось еще. И сейчас, шагая по улицам, я смотрел на мир другими глазами. Вокруг меня были не просто прохожие, среди них были. Половина из них – красивые женщины. Настолько красивые, что, мне нужна пара, иначе я двинусь. Не понимаю, как Джирая мог столько лет волочиться за Синджу и не замечать всех их. Решено, женюсь. А если прилетят, а если не прилетят, что если мне повезло, что если? Джирая сама подбегает к нам и тут же кланяется представитель клана Яманака. Я вас везде ищу, а зачем? Иначе сама отправил меня пригласить вас на разговор. Отказывать нельзя. 3 глав кланов приглашают вас позавтракать с ними. Вообще-то у нас дела. Но, ладно, сейчас зайдем. Посыльный резко разворачивается и, подняв облако пыли, оглядываясь, убегает. Дед, мы же к ним и шли. Зачем все это? Это затем, подхватывая мелкого волосами и усаживая себе на плечи, улыбаюсь. Мы должны держать лицо. Понимаешь, это клановые заморочки. Политика, будь она неладна. Мы нужны 3 кланам, поэтому нам надо показать, что мы чего-то стоим. Запоминай, в будущем тебе это пригодится. Ну не знаю, вцепляясь мне в волосы, бормочет Наруто. Это ты не знаешь, глава клана Узумаки. А я знаю, мы тебя не просто уважаемым человеком сделаем, ты у нас свои правила диктовать начнешь. И клан у тебя будет, и все, что у тебя отобрали, мы вернем. Но это позже. Под косыми взглядами прохожих доходим до квартала Яманака, где нас встречают и провожают в дом. Заходим, нас проводят в комнату для совещания и... Джирая, рад, что ты так быстро, машет рукой Инаичи. Проходите, присаживайтесь. Наруто, не стесняйся, ешь все, что хочешь. Инаичи, Шикаку, Чоуза, приветствую присутствующих. Вижу, у вас есть новости. Много всяких, мрачнеет Инаичи, и смотрит на Наруто, показывая, что при нем говорить не будет. Намек понимаю, киваю и сам тянусь к закускам. Сидим, разговариваем ни о чем, о погоде, обстановке в других странах, подготовке к церемонии по объявлению Цунади самой сильной кунаичи, и прочий бред. Но останавливаться никто не думает. Такие беседы им явно нравятся. Однако, из-за угла, за нами наблюдают трое. Дети глав кланов, троицу ни я, ни наши дела не интересуют. Все их внимание сосредоточено на Наруто. Девочка, дочь Инаичи, хихикая громко шепчет своим друзьям, размахивает руками и показывает на Наруто пальцами. Сам Наруто, от такого внимания, перестал есть, надулся и опустил голову. Ну что такое, они смеются надо мной, надуваясь еще сильнее бормочет мелкий. Нет, тут ты не прав, усмехается Шикаку. Им очень интересно, но подойти они стесняются. Вот и пытаются привлечь твое внимание. Подойди к ним, сам увидишь, что им просто любопытно. Нет, мотает головой мелкий и умоляющим взглядом смотрит на меня. Давай так, сажу его к себе на ногу и нажимаю пальцем на нос. Сейчас ты подойдешь к ним, поговоришь, а если не понравится, мы сразу уйдем. Хорошо, Наруто кивает, встает и на негнущихся ногах идет к мелким. Немного не дойдя, оказывается схвачен за руку и с хохотом утащен, судя по топоту, наверх, откуда вскоре слышатся радостные визги, веселые возгласы и крики. Ну вот, они нашли общий язык, разводит руками Инаичи, резко становится серьезным и, не моргая, смотрит мне в глаза. Джирая, то, что я сейчас расскажу, должно остаться здесь. Если информация просочится за пределы этой комнаты, в Конохе начнется гражданская война. Все так серьезно? Опрокинув чашечку, невозмутимо спрашиваю. Куда как, берет слово Нара. Все мои опасения подтвердились. И Третья мировая, и многие другие события случились по вине руководства деревни. Многие замешаны, но самая большая ответственность на плечах Хирузина и старейшин. Даже так, именно так, видя мое спокойствие, успокаивается Нара. Конечно, Хирузин, как всегда, не при делах. Его банально придавили огромным компроматом, который висел со стороны так называемых друзей. Добавили угроз, пообещали убрать его клан. Поэтому ему и пришлось молчать. ХМ, интересно. Значит, компромат. Логично, но сейчас меня волнуют другие события. Минато и Кушина, Наруто, Какаши. Тут все просто, выпив, говорит Нара. Минато и Кушину действительно убрали. Данзо был в сговоре с человеком в маске. Остальное дело техники. Кушину увели рожать за пределы деревни, подальше от всех. Телохранителей Минато под разными предлогами задержали. Хирузина припугнули. Больше по этому вопросу у меня информации пока нет. Теперь Наруто, а точнее Биджу. Кто такой Наруто, народу рассказали люди Данзо. Им было выгодно, чтобы мальчик рос затравленным и нестабильным. Дальнейшая цель – извлечь Биджу и перезапечатать в Данзо. Наруто намеренно создавали образ чудовища. По планам, вскоре, он должен был несколько раз потерять контроль и выпустить зверя. В деревне Вакханалия Наруто ловит, признают опасным и извлекают Биджу. Какаши ему был нужен, только из-за Шарингана. Учиха, которых многие годы всячески травили и унижали, наоборот сплотились и не устраивали между собой грызню. Тут надо отдать должное Фугаку. Он смог выстоять и, несмотря на все ухищрения корня, удержать клан от необдуманных поступков. Но вопрос в том, сколько бы он еще продержался. Данзо подбирался к Учиха Шисуи, он грезил его глазами. Но, к счастью, у него не получилось. И тут Хатаке, его Шаринган. Глаз бы забрали, Хатаке убили. Шаринган планировали использовать для контроля Биджу. Хатаке один, как и Наруто. За одного никто бы не заступился, а смерть Наруто, после того, как он выпустил бы зверя, стало для деревни облегчением. Вот урод. Но это еще не все, качает головой Инаичи. Его рука под бинтами. Множество операций, особые техники. В руку Дан запланировал вживить шаринганы. Множество, что сделало бы его не только сильным, но и практически неуязвимым. Техника из-за ноги. Каждая смерть не более чем иллюзия. Множество попыток. Добавь к этому запредельную регенерацию от клеток первого, силу джинчурики и то, что получилось бы на выходе. Дальнейшие планы поражают своей циничностью. В будущем, Планировалось уничтожить не только Учиха, но и все остальные кланы Конохи. Да куда ему против кланов, он. Тем не менее, у него уже получилось. Синджу и Курама практически уничтожены. Узумаки перестали существовать не без помощи Данза. Вскоре должен был пасть клан Учиха, потом Хьюга. Потом, после их устранения, мы все. Теперь понимаешь, почему никто не должен знать об этом. Это не мы, Учиха и Хьюга молчать не будут. Для них виноваты будут все, и они пойдут разбираться. В таком случае, Коноха утонет в крови. Об этом можете не беспокоиться. От меня никто ничего не узнает. Но и вы. Надо уничтожить документы. Уже. Кивает Нара, наливает чашечку и двигает ее мне. Просто. Мы не могли не посвятить тебя в детали. Мы союзники, и я очень надеюсь, что этот союз будет очень долгим. Впоследствии, мы введем тебя в курс дела полностью. Хаем, и наши качоджи, а что звучит? Ну давайте, выпьем и пока забудем об этом. Мы, отрубили змее голову, можно немного расслабиться. Где тут расслабишься? Тут же, ух, вовремя я пришел, очень. Думаю, Джирая с этими вопросами разбираться бы не стал. Вот ведь твари. Ладно, посиделки затянулись. Завтрак перешел в обед. Разговоры о едва не случившемся плавно перешли на более приземленные темы. Изрядно подвыпившие главы кланов начали шутить и дурачиться. Дети устали носиться по второму этажу, спустились к нам, но сидели отдельно. Вели свои разговоры, смеялись и шутили. Подражали родителям. Но, что меня радует, Наруто влился в коллектив и хоть смущался, вел себя прилично. От новоиспеченных друзей не отставал, что опять же радует. Однако успокоиться так и не получилось. Очень хотелось извлечь из свитка тело Данзы и отпинать его, но нельзя. Так продолжалось еще пару часов, после чего Чоуза засобирался домой. Мы с Наруто тоже свалили, попрощались, получили приглашение зайти завтра и ушли. И как только пришли в парк, меня перекрыло. Ярость, злость, все это выплеснулось. Сам по себе активировался Сен-мод, не в полной степени, но левая ладонь начала выделять яд, который капал на дорогу, быстро испарялся. Дед, тебе плохо, садись, я позову кого-нибудь, все хорошо, это, я просто съел много. Мы с Акимичи устроили соревнование и вот результат, ну вы как маленькие, сложив руки на груди бормочет Наруто, ахаха, да, ты прав, я стар, а старики, они как дети, а ты знаешь, мне уже лучше, а чтобы совсем полегчало, по мороженому, ага, подпрыгивает мелкий, а мне и правда легче, это солнечное чудо, не дает мне злиться, это хорошо. Вопрос в другом, почему я так злюсь, не нравится мне это, чуть Сен-мод не запустил, ядом на тропинку накапал, ладно, никому не навредил, уже хорошо, хотя, сейчас съедим мороженое, поговорим и все пройдет. Ранее, около квартала Яманака, Инузука Цуми и Курамару, Цуми со своим боевым товарищем не спеша прогуливалась по деревне, погруженная в свои мысли, она сама не заметила, как пришла сюда, к кварталу Яманака. Коноху будоражила и Цуми всеми силами пыталась понять, что за дичь происходит в деревне. Однако, все мысли почему-то уходили в другую сторону. В сторону собрания в кабинете Каге. Если точнее, Цуми не давали покоя выходки Жабьего Саннина. Его поведение, внешний вид и полное отсутствие страха. Так унизить старейшины Хиаши не смогла бы даже сама Цуми, даже в приступе бешенства. Так наплевать на все опасности и последствия. Он настоящий вожак. Погладив Нинкина по голове, вздыхает Инузука. «С таким не пропадешь. Что думаешь, Курамару? Есть у меня шансы?» Курамару, ничего не ответив, что для него естественно, одаривает Цуми мимолетным взглядом и не спеша идет вперед. Обладая разумом, Нинкин понимает, что подруга заскучала, и хоть сгорает от ревности, слушая ее вопросы, прекрасно понимает, что ей нужна пара, и даже готов принять чужого человека, только бы подруга была счастлива. Хлопают ворота квартала, быстрыми шагами на улицу выходит Джирая и Наруто и идут в сторону парка.